Сталин, отложив бумаги, долго смотрел в одну точку, вновь прокручивая в память события конца лета и осени 1939 года. К тому, что о нем говорили и писали на Западе, как о безжалостном диктаторе, он уже привык. А как еще могут о нем, твердом руководителе, говорить враги? Прервав размышления, он вернулся к текущим делам. Сталин, продолжая верить созданным вместе с Молотовым мифом о том, что немцы пока будут придерживаться пакта, что они не решатся вести войну на два фронта, стремился, тем не менее, форсировать оборонные приготовления, которые, судя по многим документам, планам создания новых укрепрайонов, технического перевооружения войск, создания дополнительных стратегических запасов, были рассчитаны не менее чем на 2-3 года. Хотя Сталин должен был бы учесть, что после падения Франции Гитлер фактически с одним фронтом покончил. Конечно, если бы эти 2-3 года история, а точнее Гитлер, предоставила стране для выполнения задуманного, многое, возможно, было бы по-другому. Но просчеты политического и стратегического характера, допущенные Сталиным, которых я еще коснусь в этой главе, поставили страну в исключительно сложное положение. Усилиями партии, советских органов, наркоматов делалось немало для ускорения решения оборонных задач. Потенциал для этого был. Индустриальная база страны за 30-е годы стала одной из самых мощных в мире, хотя в качественном отношении была невысокой. Во главе наркоматов, игравших первостепенное значение в деле обороны, стояли волевые организаторы – Тивосян, Малышев, Шахурин, Лихачев, Устинов, Ванников и другие. Накануне войны Сталину, вынужденному вплотную заняться оборонными вопросами, удалось распознать в обычных командирах производства самоотверженных руководителей промышленности, которые в критические месяцы войны смогли вместе с партийными организациями сделать, казалось бы, невозможное в налаживании производства боевой техники и оружия за фантастически короткие сроки. Сталин знал всех наркомов, многих директоров заводов лично, часто вызывал их к себе для доклада вместе с ведущими конструкторами. Как свидетельствуют, например, Ванников и Устинов, Сталин довольно быстро схватывал основную суть процессов производства, тенденции, технологические особенности, трудности. Но преодоление этих трудностей, как всегда полагал Сталин, возможно только при условии предельного напряжения и мобилизации всех человеческих сил. В предвоенные годы, вспоминал Ванников, оборонной промышленностью во многом занимался сам Сталин, хотя ее шефом, согласно распределению обязанностей между руководителями партии и правительства, был Вознесенский, роль которого в войне пока, к сожалению, описана недостаточно, а она значительна. Сталин, не будучи специалистом, в работе с конструкторами, производственниками, руководствовался обычно не реальными научно-техническими возможностями, а больше полагался на метод нажима, подстегивания, даже угроз. Как пишет Ванников, после окончания одного из заседаний Сталин сказал: «Конструкторы всегда оставляют для себя резерв. Они не показывают полностью имеющихся возможностей. Надо из них выжимать побольше». И Сталин выжимал. В мемуарах Устинова приводится поразительный факт, когда одна из артиллерийских систем была создана за невиданно короткие сроки — 18 дней. Если бы существовала регистрация рекордов скоростного проектирования, то создание 152-миллиметровой гаубицы Д-1 заняло бы, без сомнения, самое видное место в их числе. 76-миллиметровая пушка, принятая на вооружение в 1939 году, создавалась 18 месяцев, и по довоенным меркам это считалось очень коротким сроком. Сравните 18 месяцев и 18 дней. Так люди работали в годы войны. Но и перед войной Сталин, беседуя с создателями новых образцов вооружения, всегда ставил предельно короткие, казалось бы, нереальные сроки. При решении оборонных вопросов единовластие Сталина нередко оказывало исключительно отрицательное влияние. Например, накануне войны маршал Кулик, занимавший в то время пост начальника главного артиллерийского управления, предложил увеличить калибр танковых орудий. Кулик вместе со Ждановым настаивали снять с вооружения 45- и 75-миллиметровые пушки и заменить их 107-миллиметровыми. Сталин сразу согласился, помня по гражданской войне пушку такого же калибра, но он не учитывал, что то было полевое орудие, а здесь нужна была иная система, обладающая большой бронебойностью. Сталину, Жданову и Кулику пробовали робко возражать специалисты, нарком вооружения Ванников, директора заводов Елян, Фраткин. Все было напрасно. Доводы и аргументы, основанные на научных и инженерных расчетах, Сталина не убеждали. Собрались вновь.